А вы не могли бы рассказать мне все это по дороге и представить меня тому парню с красной лентой, который не разговаривает с незнакомцами? Да-да, хорошо, с удовольствием. Авторская мысль звучит интересно, но он допускает ряд ошибок в теории обоснования обратной стоимости, в результате чего приходит к неправильным выводам. Мои комментарии должны разъяснить этот вопрос. Да в чем, собственно, проблема? Как? Да ведь это теория обратных ценностей! Воскликнул эльф и, сунув Том под мышку, последовал за барбером. Мы можем доказать, что ни у одного предмета нет ценности. Что? Конечно, смотрите, совершенно очевидно, что два апельсина стоят дороже, чем один апельсин. Ну да. И каждый из них стоит вдвое меньше, чем два. То есть ценность пропорциональна количеству. «Понимаю», — кивнул барбер, полагая, что только так сможет чего-то добиться. «Во всем потакая этому полезному, но склонному к дискуссиям эльфу. Значит, как только количество уходит в бесконечность, ценность становится ничтожной. У тысячи кубических футов воздуха нет никакой ценности, а ведь количество воздуха практически говоря, бесконечно, но что, если бы в волшебной стране стало бы бесконечным количество апельсинов? Представьте, говорю я вам. Ну, вот представьте. Я представил, да, и что тогда? Ну так вот, апельсины — это фрукты. Вы добавляете к числу апельсинов все существующие фрукты, будь то лимоны, гранаты, персики, яблоки и так далее. Все фрукты, которые имеют хотя бы предположительную ценность. В результате вы получите фактически бесконечное общее количество, как в случае с воздухом. Таким образом, у всех этих взятых вместе фруктов должна быть обратная ценность, то есть вообще никакой, как мы это определили с воздухом. А если у общей суммы нет ценности, то и у ее отдельных частей, например, апельсинов, аналогично нет ценности. Это последнее замечание к моему комментарию. «Прошу прощения, но нет ли ошибки в ваших рассуждениях?» — покачал головой барбер. «Вовсе нет, нисколько, голубчик. Это чистая теория, прекрасно отточенная работа. А, вот и Сирил!» Они дошли до вершины, и барбер увидел уже знакомого ему эльфа, бьющего палкой по песку и бормочащего 44, 18. Очевидно, они пришли сюда какой-то другой дорогой, которую барбер так и не заметил в хитросплетениях колючего терновника. «Как вас зовут?» — спросил Джип. «Барбер? Эй, Сирил, я хочу познакомить тебя с моим старым приятелем-барбером!» «Как я рад!» — с энергичной сердечностью откликнулся туземец в твидовом костюмчике. «Восхитительно! Очаровательно! Чем я могу вам помочь?» Барбер повторил, уже начавший надоедать ему вопрос. «Конечно!» — согласился Сирил. «Буду только рад! Топайте вон по той дорожке и держитесь правой стороны. Но позвольте-ка... А если понедельник, то куда?» «А, значит, вы должны повернуть налево, на первой же развилке. Дальше пойдете прямо, пока не достигнете леса. Но, правда, я боюсь, вам там снова придется спросить дорогу. Все эти метаморфозы путают лесные тропинки. Послушайте, может быть, вы хотите, чтобы я сопровождал вас?» «Это было бы неплохо, но ведь вы заняты». «Ну, немного. Я только-только подобрался к новому мировому рекорду. Но ради друга, старого Джиба...» «Я и не думал беспокоить вас. Кстати, что вы подразумеваете под лесом?» «Лес как лес. Обычный лес. Всего хорошего». Они обменялись рукопожатиями, и эльф снова продолжил бить по песку. Джип присел на корточки и, положив свою книгу на колени, начал читать и что-то записывать, совсем позабыв, что при нем вовсе нет ни чернил, ни пера, ни бумаги.